Добровольная исповедь. Возможно, под давлением своей же собственной энергии я бы из эпидемиолога превратилась в профессоршу, артистку или заведующую комиссионным магазином. Но подвернулся он. Что я говорю, подвернулся? Явился. Он явился, как вылез из летающей тарелки. А я была молодая, красивая, раскованная, рисковая, в джинсах, джерсях и замшах. Еду как-то в автобусе. Стоит мужчина с книжечкой. Лицо закрыто очками, как забралом. Рубашка чистая, но стиранная-перестиранная. Костюм выглажен, но потерт, блестит на плечах серебряными погончиками. И что он, думаете, читает? Стихи. Хотела я ему сказать, чудак, чтобы носить новые костюмы, надо читать не стихи, а инструкции. Разумеется, это был не он, не тот. Это был антигерой. А тот явился, как из летающей тарелки. Я успела лишь обомлеть. Микроскоп, набычившись, смотрел в стол. Лида шлепнула его по тубусу и отошла к окну, широкому и чистому, как июльское небо за ним. В этом небе, видимо, на границе воздуха и пустоты, замедленно кружились какие-то светлые птицы. Вольготно, распластано, сами по себе. Лида привстала на цыпочки, подавшись к ним на сантиметр. Она верила, что когда-то человек летал. Не на самолетах, а вот так, вольготно распластавшись. Может быть, когда еще и не был человеком. И бессознательно об этом помнит и хочет взлететь, привставая на цыпочки и подаваясь к птицам на один сантиметр. Но особенно свое родство с птицами чувствуют дети, которые летают во сне. И кто знает, может быть, потихоньку от взрослых летают и днем. Кого-то впустила дверь. Острый запах одеколона, показалось, слегка затуманил стекло. «Вы когда-нибудь хотели летать?» — негромко спросила Лида, так и не обернувшись. «Я сразу поступил на геологический». «Может быть, чайки? Большие белые чайки, которым надоело море и захотелось в небо?» «Лидия Николаевна, ко мне приходил сумасшедший гостинщиков. Зачем?» «Спасать вашу честь». «Уже не нужно». «Что вы имеете в виду?» «Все проходит, Марат Геннадьевич». «Нельзя ли расшифровать?» «Ах, эти полутени, полутона, полунамеки!» «Он не понял. Тогда вы мне разонравились». Она знала, как он стоит за ее спиной, руки вытянуты и прижаты к туловищу, подбородок почти лег на грудь, набычившись, как ее микроскоп. Лида обернулась. Он стоял, набычившись, как ее микроскоп. «Почему?» Она ждала его улыбки, которая обратила бы в шутку этот немужской вопрос. Но Храмин не улыбался. «Тогда?» «Потому что я не люблю карьеристов». Теперь он улыбнулся. «Это после оскорбления то?» «Ах да, для него же это комплимент». «Лидия Николаевна, вы пользуетесь забытыми понятиями. Истинный мужчина всегда честолюбив». «Да?» «Но карьерист не может быть истинным мужчиной». «Это почему же?» «Потому что жизнь ему представляется в виде служебной лестницы». «Верно представляется». «И всех людей он делит на вышестоящих и нижестоящих». «Людей делят по разным признакам, в том числе и по подчиненности». «Но карьеристу нужно двигаться вверх, поэтому он уважает вышестоящих и презирает нижестоящих». «Это только подтверждает его мужественность». «Да?» «Он себя и других оценивает по количеству силы и энергии». «Марат Геннадьевич, вы путаете мужчину с бульдозером». «Лестное сравнение». «Так вот, истинный мужчина никогда не презирает слабого и никогда не присмыкается перед сильным. Поэтому карьерист и не мужчина». Она повернулась к окну, к птицам. Там осталась самая крупная, самая распластанная, одна на все пустое небо. Нет, небо никогда не пустует. В июне летел пух. Сейчас вот парят птицы. В августе полетит теплая паутина. В сентябре остуженные листья. А потом снега. «Лидия Николаевна, вероятно, вы обожаете неудачников?» «Тогда бы я обожала вас». «Дамский каламбур?» «Нет, мужская прямота». «Разве я неудачник?» «Представляете, что с вами будет, если не получится с докторской? Вы же перестанете видеть солнце, вы же перестанете жить». «А если получится?» «Тогда все сначала будете надрываться, чтобы стать академиком или директором института, и опять не увидите солнца». «Такой я вас не знал. Скорее всего, вы повторяете слова мужа». «Да, повторяю, а он у меня умный». Птица, сделав последний круг, вдруг исчезла. Может быть, сложила крылья и незамеченной точкой упала к земле. А может, поднялась все выше, туда, к реактивным самолетам. «Лидия Николаевна, а ведь не я начал эту историю». «Да?» «Поскольку разговор откровенный, вы же сами повисли у меня на шее». Она вновь обернулась, бросив опустевшее небо. Храмин упорно смотрел ей в глаза, требуя объяснений. Только слегка вспотели молодые залысинки. «Марат Геннадьевич, возможно, докторскую вы и защитите, но мужчиной вам не бывать». Из дневника следователя. «Я хочу уцепиться за что-нибудь руками, врыться ногами в землю, вжаться спиной в стену, упереться лбом в дверь, застонать, закричать, позвать на помощь и остановить счастливейшие мои дни, задержать выпавшее мне время, которое несется с таким ветерком, что на глазах выступают слезы».